Глава 32. Никогда еще я с такой скоростью не переходил из расслабленного состояния в режим полной боевой готовности. Естественно, с прогоном ЦИ по каналам через печь Дан и к духовному кольцу. Также быстро появилась защитная оболочка, которая практически совпала с контуром моего тела. Мало того, живо резко расширилась и выплеснулась в пространство. Повернувшись на голос, я увидел уже знакомую троицу отморозков — Романич, Пяхтерь и Сургут. Шли мне навстречу по боковой аллее, видимо, тоже на занятия. Смерив их взглядом, я молча продолжил идти, не ускоряясь, но и не замедляя ход. Вот еще, менять свои планы из-за этих троих. «Куда торопишься?» — окликнул меня блондинчик. «Давай поговорим. Мы же старые друзья. Что же ты так с друзьями-то, а?» «С каких это пор мы стали друзьями?» — ответил я, не сбавляя шага. «Нет, я их не боялся. Мне вполне было по силам справиться со всеми тремя. Но я не хотел терять на них время. К тому же драки на территории Академии запрещены. Для выяснения отношений есть дуэльная арена». «Как это с каких?» «С тех самых», — возмутился блондинчик. «Видимо, он и был у них предводителем». Его дружки шли по обе стороны от блондинчика и гнусно ухмылялись. «Когда вы ползали у меня между ног», — усмехнулся я, с удовольствием наблюдая, как перекосились лица. Наконец, наши аллеи встретились, и мы остановились друг напротив друга. Можно, конечно, было плюнуть на них и пойти к крыльцу, но поворачиваться спиной к этим отморозкам стало бы плохой идеей, поэтому я и остановился. Ну, а они остановились, потому что иначе им пришлось бы пройти мимо меня. Вполне могли бы, если бы не прицепились ко мне». Да и не собирались они обходить меня. Их позы, выражения лиц и то, как они меня пытались взять в кольцо, обещали драку здесь и сейчас. Причем я смотрел на этих аристократов и видел перед собой пацанов на районе. Казалось, сейчас услышу: «Слышь, пацан, семки есть?» «Чего надо?» — спросил я у них. «Поговорить!» — ответил блондинчик. «Или ты нас не уважаешь?» Я вспомнил, как они ползали у меня между ног и честно сказал: «Не уважаю». «Ладно», — согласился блондинчик. «А если мы тебе ноги сломаем, тогда будешь уважать?» Кольцо становилось плотнее. С одной стороны, это было плохо, но с другой, не думаю, что они часто участвовали в уличных драках. Нагибать слабых тех, кто не может дать отпор, — это одно. А вот драться с тем, кто огрызается, — это совсем другое дело, тут и прилететь может. Ну и, конечно, тут совсем другое взаимодействие со своими требуется. Поэтому даже с учетом того, что их трое против меня одного, я сильно не переживал. У меня, у настоящего меня, кое-какой опыт реальных драк имелся. К тому же наука деда Родима не прошла даром. Как только отморозки начали меня окружать, я открыл сознание и впустил их. И стал с ними единым целым. Теперь я видел любое зарождающееся движение, а значит, неожиданной атаки не будет. Ее и не случилось, потому что едва Пяхтерь, который зашел мне за спину, рванул в мою сторону, я сдвинулся с острия атаки и, присмолившись к рыжему толстяку, позволил ему пролететь вперед и упасть под ноги блондинчику. И не просто позволил, а даже немного помог, направив его движение не просто к земле, а в нужную мне точку. Пока запнувшийся блондинчик кувыркался с толстяком, меня атаковал доходяга в очках по кличке Сургут. Он тоже отправился навстречу с землей. Точнее, с брусчаткой, которой были выложены аллеи. А если учесть, что оба были полностью очищены от снега, падение его было жестким. Можно было, конечно, придержать и смягчить падение, но зачем? Не я к ним прицепился. Убедившись, что продолжать драку мои оппоненты не будут, я развернулся и направился к крыльцу в главный корпус Академии и услышал брошенное блондинчиком мне вслед. «Ты еще пожалеешь!» Я обернулся и увидел несущихся ко мне волков и немного отставших, но тоже бегущих бегом ребят. Умка и Шелань, ткнувшись в мои ладони своими холодными носами, тут же направились к сидящей на земле троице. Оббежали их, порыкивая. И тут Умка задрал ногу и обоссал блондинчика. Я даже рта открыть не успел. Не, конечно, заслуженно, но, как по мне, это было уж слишком. Хотя, спокойно повернувшись к побитым отморозкам спиной, я скомандовал: «Умка, Шелань, пойдемте на занятия». Тут как раз подбежали сначала парни, потом, немного отстав от них, девчонки. Стоять на месте, неподалеку от побитых и униженных отморозков, было не очень, поэтому я потихоньку направился к крыльцу, давая ребятам возможность отдышаться. «Вы куда так бежали?» — спросил я. «Вроде же не опаздываем». «К тебе на помощь», — сообщил Глеб, оглядываясь на поднимающуюся троицу. И остальные закивали. «В смысле?» — спросил я. «С чего вы решили, что мне помощь требуется?» «Мы же к тебе сегодня утром что пришли-то?» — начал Данила. «После вчерашней тренировки каждый из нас до сих пор чувствует в груди огонь. А когда мы завтракали, огонь начал так сильно жечь, что мы догадались, с тобой что-то случилось. Ну и волки показали, куда нужно бежать». «А они откуда узнали?» — пробормотал я. «Я ведь уже ушел из медблока. Они не туда побежали, а сразу сюда. Я это видел. Видел, с какой стороны Умка и Шалань появились». «Так они тоже огонь чувствуют», — смущаясь, сказал Сеня. «А ты откуда знаешь?» — спросил Глеб. Сеня пожал плечами и ответил. «У тебя есть другое объяснение?» «Ну, это...» — начал было Глеб. Но Марта перебила его. «Да какая разница? Главное, что мы успели. Успели же?» Последний ее вопрос был обращен ко мне. «Успели», — улыбнулся я. «Я вот с вами на тренировке не был, а потому огня не чувствую», — сказал Олег Довлатов. «Но подтверждаю, сорвались все в один момент и понеслись, как угорелые. Я-то думал, чего это они, а оказалось, тут драка». «Не драка, а так», — отмахнулся я, довольный, что друзья прибежали. «Но спасибо вам. Будь что-то более серьезное, и ваша помощь мне очень бы пригодилась». Я говорил, а в голове у меня прокручивалось, начало столкновение с троицей отморозков, когда живо резко выплеснулось. Оказывается, вот оно что. Ребята этот выплеск почувствовали. А что? По большому счету, это средство связи. Хорошее, надежное средство связи. Этакая магическая рация. Научиться бы ей еще пользоваться как следует. У меня ведь получилось случайно и непроизвольно. Стоило мне подумать про Живу, как вспомнился разговор с Валентином Демьяновичем о том, что он может дать мне почитать свитки взамен на то, что он будет изучать меня. И еще вспомнились его последние слова. «Я подожду, пока вы вернетесь в медблок». Что ж, его слова начинают сбываться. Не успел я выйти из медблока, как ввязался в драку. Но мне абсолютно не хотелось становиться подопытной крысой. Надо бы поискать информацию о Живе в других местах. Ведь не может такого быть, чтобы были только эти свитки и все. С другой стороны, если я начну открыто искать информацию о Живе, не привлечет ли это моих врагов? Надо поискать, только нужно поиск замаскировать под что-то другое. Отвести глаза, так сказать. Например, поискать трактаты по групповой оздоровительной гимнастике. А почему нет? Заодно будет легитимное оправдание нашим совместным тренировкам. А между делом поискать то, что меня на самом деле интересует. По поводу того, где искать, большего выбора не было. Во-первых, в библиотеке Академии. А во-вторых, можно попросить Анастасию. С ее талантом к поиску информации это будет нетрудно. Раз когда-то исследования Живы проводились, то наверняка есть об этом информация не только у Валентина Демьяновича. Вот и нужно поискать ее. Тем временем мы вошли в корпус и отправились на лекцию. В этот раз и Марта со Степаном, и Олег пошли с нами до самой аудитории. На пороге договорились, что мы ждем их после практического занятия, а потом все вместе идем к кабинету ректора. Ребята точно не намерены были оставлять меня одного ни на минуту. «Стоит тебя оставить, и вечно к тебе кто-то прицепится», — проворчала Полина, беря меня под руку. Вообще, когда парни рассказывали о том, как почувствовали огонь и как решили отложить разговор до утра, Полина стояла, скромно потупив глазки. Глядя на нее, никому в голову не пришло бы, что ночью она заявилась ко мне в медблок и что мы с ней целовались. Я тоже старался не показывать виду, что что-то произошло. Зачем смущать девушку? Вдруг она уже разобралась в своих чувствах, поняла, что наши отношения не особенные, что точно такой же огонь чувствуют и остальные наши друзья. Однако, глянув на Полину, я понял, что нифига подобного. Она по-прежнему считает, что между нами что-то есть, какие-то особенные чувства. Признаться, я расстроился бы, если бы Полина успокоилась и приняла Живу как данность. Оба волка вошли с нами в аудиторию. Они шли, прижимаясь к моим ногам, словно выдрессированные. И когда я сел, они улеглись у ног. Вообще, я вошел в аудиторию, словно какой-то принц, со свитой и с демоническими животными. Прошествовал и сел. А потом уже ребята расселись вокруг меня. Кто бы мог подумать, что я, мелкий помещик, совсем не богатый и не знаменитый, буду вот так передвигаться по Академии магии, наравне с теми, кто действительно ходит со свитой. Только между нашими свитами была колоссальная разница. У них нанятые телохранители и подхалимы-прихлебатели. А у меня настоящие верные друзья. Началась лекция. Невысокий с лысой макушкой профессор рассказывал о демонических животных и о том, почему маги используют ядра демонических зверей для своего возвышения. Естественно, он обратил внимание на моих волков. Попросил меня выйти с волками и продемонстрировать их остальным студентам. Как будто до этого в аудитории остался хоть один человек, кто не видел Умку и Шелани. К счастью, профессор подтвердил слова книги Неразумовской о том, что ядра духовных зверей для других людей бесполезны, и смерть духовного демонического зверя усилит только его хозяина, а не того, кто этого зверя убьет. Потом он долго рассказывал о том, как правильно выбрать подходящего зверя, как изучить его повадки и, наконец, как охотиться. Кстати, о том, что повадки зверей отличаются, опять попросил рассказать меня. В конце концов, Умка и Шелань не только звери одного вида, но еще они и братья-однопометники. В том, что характеры Умки и Шелань сильно отличаются, я поведал своим сокурсникам с большим удовольствием. Когда профессор перешел непосредственно к охоте и к тому, что чем выше ступень культивации ци у демонического зверя, тем выше ценность его ядра, у меня в груди скребануло, и я вспомнил пустошь и убитых слизней. Я не видел там вспоротых грудин, не видел, чтобы из убитых слизней доставали ядра, а потому неожиданно даже для себя спросил. «Скажите, профессор, а что вы думаете о тех демонических животных, степень культивации которых настолько велика, что они смогли обратиться в людей?»